Жирному дьяволу удалось это сделать. Я не имел понятия, каким орудием его снабдила Дора Чапин, но и все равно я был потрясен. Лично мне казалось, что этот калека был самым крепким орешком, с которым мне когда-либо приходилось иметь дело, если не считать одного торговца из Нью-Ришели, который привык топить новорожденных котят у себя в ванной, а однажды по ошибке сунул под воду голову своей сварливой супруги. Мне бы хотелось посмотреть, как Вулф расправлялся с этим непомерно заносчивым писакой. Поскольку Вулф велел привезти шкатулку незамедлительно, я решил, что три последних клиента могут подождать. Я извлек пару сереньких изящных перчаток, завернул шкатулку в папиросную бумагу и даже перевязал ее шнурочком. Перчатки я запер в мой стол. Я оставил машину против дома 203 и, перейдя улицу, согласно продуманной мной технике доставки моего изящного пакета, сразу же подошел к лифтеру и сказал: «Доставьте эту посылку на 5-й этаж, миссис Чапин. Потом спускайтесь назад, получите четвертак». Он живехонько поднялся наверх и спустился вниз. Я дал ему четвертак. Итак, я исполнил приказание Вулфа, доставил шкатулку миссис Чапин без всякого риска быть приглашенным на чай. И это мне стоило всего лишь 25 центов. Вулф действительно вернулся до моего возвращения домой. Поскольку было больше 4 часов, он, несомненно, должен был находиться наверху, в своей проклятущей оранжерее. Так что прежде чем отправиться в бюро, я все же рискнул войти к нему наверх. Вулф находился в тропической комнате. Он проходил вдоль рядов растений в поисках целей, а по выражению его лица было ясно, что он отыскал несколько штук. Я стоял на пороге, ничего не говоря. Он в скором времени повернулся и посмотрел на меня такими глазами, как будто я сам был тлей или был ими сплошь усеян. Начинать какой-либо разговор было бесполезно. Я поспешил вниз к телефону. Мне удалось дозвониться только двоим из оставшейся тройки. Роланда Эрскина мне было не отыскать, но и без того у нас был солидный кворум. Из Бостона пришла телеграмма, извещавшая, что Коллард и Джейс приедут. Из Нью-Хевена ожидался мистер Моллисон. Вулф 6 часов не спустился, как обычно, из теплицы прямиком к себе в кабинет. Очевидно, он заходил к себе в комнату, потому что, когда он вошел к себе в кабинет, под мышкой у него была пачка книг. Я заметил, что все это сочинение Поля Чапина. Он положил их к себе на стол, уселся в кресло и позвонил Фрицу, требуя пива. Я сообщил ему, что миссис Чапин получила шкатулку, и прочитал ему стенограмму моего дневного разговора с миссис Бардон. Он дал мне кое-какие указания относительно вечера, которые я записал, потому что Вулф любил, чтобы все было зафиксировано. Но потом, видя, что время приближается к обеду, я вежливо заметил, что давно пришло время ознакомить меня с загадкой пары серых перчаток на столе в приемной доктора Бартона. К моему величайшему изумлению, Вулф со мной согласился. Он сказал: «Это был вклад, внесенный миссис Чапин. Она сообщила еще и другие сведения, но ничто не может сравниться по значению с этим фактом. Она приехала к Бартонам, как тебе известно, в 6:30. Дверь ее творила горничная Роза. Когда миссис Чапин проходила через приемную, она заметила на столе пару перчаток, остановилась и взяла их в руки. Она говорит, что намеревалась отнести их миссис Бартон, но перчатки показались ей более тяжелыми, чем те, которые носит миссис Бартон. так или иначе, она оставила их на прежнем месте. А когда она проходила назад через приемную, уже одна, она подумала, что стоит еще раз взглянуть на перчатки и решить, принадлежат ли они миссис Бартон или нет. Перчаток не было. Она даже их поискала. Нет, их нигде не было. Понятно. И это доказывает, что Бартона ухлопала не она. Совершенно верно. И это указывает на личность убийцы. Если окажется, что непричастность миссис Чапин к убийству потребуется подтвердить фактически, можно будет установить, что в половине восьмого ее задержал офицер транспортной полиции на углу Парк-авеню и 50-й улицы за то, что она проехала на красный свет. Не говоря уже о том, что привратник и дежурный по холлу видели, как она выходила из здания до того, как преступление было совершено. Ага. Полагаю, вы завоевали ее доверие, преподнеся ей несколько орхидей. Нет. Но вообще-то я обещал ей их послать. Запиши на завтрашний день. Я завоевал ее доверие, рассказав ей правду о том, что осуждение ее мужа за убийство обошлось бы мне во много тысяч долларов. Она была уверена, как и сам Чапин, что я являюсь причиной его ареста. Но он подумал, что обвинение против него подстроено не без моего участия. Поскольку Чапин меня видел, он не мог допустить, что я лично совершал все эти акробатические трюки в приемной у Бартонов. Ты знаешь, кого они подозревали? Тебя. Да-да, доктора застрелил ты, а я все это продумал. Не сомневаясь в этом, миссис Чапин вцепилась в представившийся ей удобный случай. Усыпив тебя и Питни Скотта, она обшарила твои карманы, взяла форменную куртку у Скотта, написала записку и приехала сюда. Записка была короткая и предельно ясная. Я могу ее повторить на память. Арчи Гудвин умрет через 2 часа. Если только вы не сядете в мое такси и не поедете туда, куда я вас повезу. А внизу стояла ее собственная подпись, Дора Чапин. Поразительно лаконично и убедительно, не правда ли? Меня убедило, что данная угроза имеет под собой почву. Это приложенный к записке кожаный бумажник, который я когда-то подарил тебе и который тебе нравится. Он замолчал, потянувшись к стакану с пивом. Я хмыкнул и подумал, что должен что-то сказать. Но единственное, что мне пришло в голову, это... Да, он мне очень нравится, и он все еще у вас. Вулф кивнул и продолжал. Когда я согласился следовать за ней, я посчитал, что скамейка в конце центрального парка вполне подходит для нашей беседы. Но эта проклятая ослица повезла меня в дребезжащем такси далеко за пределы городской черты. Наша поездка мне надоела. Я опустил стекла между нами и закричал ей, что если она не остановится в течение 3 минут, я обращусь за помощью к первой же проезжающей машине. Мне удалось ее убедить. Она остановилась у края шоссе под деревьями. Вот что тебя позабавит. Она была вооружена кухонным ножом. Кстати, те порезы, которые она нам демонстрировала на прошлой неделе, были сделаны по ее собственной инициативе. Супруг отнесся к ее затее неодобрительно. В то время они всеми средствами старались убедить друзей мистера Чапина, что он опасный маньяк, жаждавший крови. Вряд ли она предполагала, что сумеет убить меня своим ножом, поскольку столь коротенькое лезвие не способны достигнуть жизненно важных органов. Скорее всего, в ее намерение входило заставить меня признаться во всем. Они с Чапиным никак не могли разгадать, как было осуществлено то надувательство, при помощи которого он попал в капкан. Только после того, как я объяснил ей, что я потеряю, если ее супруг будет осужден, она стала более сговорчивой. «Да? И?» Он выпил пиво. «Вот практически все. Она под конец совершенно остыла, а мне даже показалось, что у нас с ней много общего. Например, мы оба терпеть не можем отступления от раз и навсегда заведенного порядка. Было бы поучительно понаблюдать за тем, как она орудовала у себя ножом на шее. Я полагаю, точно так же она рубит шницеля. Потом, как ты догадываешься, я выяснил, что случилось с тобой. Эта идиотка и сама толком не знала, какой дрянью она сдобрила твой кофе. Поэтому я решил, что надо как можно скорее добраться до телефона. А, мистер Хиберт, полагаю, что сегодняшний день вам показался совершенно невыносимым и бесконечно долгим». Хиберт вошел. Вид у него был не совсем трезвый. На его шее все еще красовался мой галстук. За его спиной был виден Фриц, явившийся сообщить, что обед готов.